Помню, я беру мою Лизу, которая умела закрывать и открывать глаза, и укладываю ее в коробку. Я плачу от того, что она умерла. А то мне становится скучно без нее. Хочу открыть коробку, но сама себя останавливаю. Нет, нельзя, ведь Лиза умерла, ее больше нет. И тут все во мне восстает против этой невозможности. Почему нельзя? Вот же она, моя любимая Лиза. Вот ее роскошные белокурые пряди, вот ее розовые щечки, вот ее шелковая платьица. Вот она открывает глаза и выходит из коробки, как ни в чем не бывало. Не бойся, Лиза, никакой смерти нет. Придет день, и я отдам одной девочке поиграть моей Лизой, а когда мы поссоримся, она в порыве злобы выдавит куклы глаза. В пустой фарфоровой голове с черными провалами глазниц будут звонко перекатываться стеклянные шарики. Кухня, вотчина няни, которая в то же время исполняет обязанности кухарки. Там же няня принимает своих ухажеров. По вечерам появляются полицейские матросы с гармошкой. Я еще не знаю слова «эксплуатация», но это именно то, что делает няня с ними. То они выбивают ковры во дворе, то натирают полы. Для полов она все же предпочитает ухажеров, профессиональных полотеров. Те появляются раз в месяц. Она флиртует с ними на кухне и усердно угощает. Для мамы это день кошмара, она уходит из дому. А мне наоборот, невероятно нравится и то, что в доме все переворачивается вверх ногами и запах мастики. Утром в день рождения няня уже ждет у дверей, когда проснешься, чтобы сразу что-то подарить. А только откроешь глаза. На сороке 9 марта она печет жаворонков с распростертыми крыльями, как бы летящих с глазами изюминками. Мы съедаем не всю, головы оставляем для родителей, только выковыриваем глаза и сосем сладкий изюм. Кричим: «Жаворонки, прилетите, студенту зиму унесите, теплу весну принесите, зима нам надоела, весь хлеб у нас поела». Каждый день у нас на столе свежий душистый хлеб из булочной, но в ту минуту мне кажется, что действительно у нас после долгой зимы не осталось ни крошки, и только жаворонки смогут принести нам спасение. Прежде чем посадить их в печь,